смерть бывшего капитана — факт истинный и неподдельный. Но кроме этой истинности и неподдельности, есть в этом сверх того еще и значение символическое. Капитан скончался, и вместе с ним в этом городе и государстве окончило свое существование его ведомство, поскольку уже никто больше не займет его место. Герцог снова помолчал, с улыбкой пережидая, пока утихнет шум, вызванный этим сенсационным заявлением. «Да», — продолжал он, — «никто больше не займет его место, а должность шефа полиции буду исполнять я самолично. Так всегда было в добрые старые времена, когда на нас еще не лежало бремя проклятия. Это первая серьезная перемена, которую сегодняшний день вносит в историю Страмбы. А имущество, ставшее ничейным в связи со смертью капитана, дворец и латифундии будут возвращены семье, которой они принадлежали Исконии, и которую теперь представляет единственно молодой граф Джованни Гамбарини, кого мы сердечно приветствуем среди нас». Тут Петр спрыгнул с лестницы, отодвинул щеколду и вывел из львиной клетки перепуганного Джованни, который, однако, уже мог самостоятельно стоять на трясущихся ослабелых ногах. И, ведя его будто даму, вступающую в танцевальную залу, помог подняться по ступенькам на помост. И пьяцца Монументалия почернела от шляп, шапок и беретов, которые счастливленное Страмбане подбрасывали в возглас, и возгласы «Эввива! Эввива Гамбарини!» не было конца. «Вот теперь он стоит тут перед вами», — во всю горло вещал пришедший в экстаз герцог, живой и невредимый. «Он, кто по соображениям разума, не ведающего тайных помыслов Божьих, уже и не должен бы находиться среди нас. А вот он стоит, символ невинности и чистоты, чтобы не только принять свое состояние, но и должность, которую занимал его блаженной памяти отец, должность главного хранителя собраний наших картин. А рядом с ним мы видим того, кто с успехом исполнил роль вершителя звездных предначертаний, бесстрашного Пьетро Кукан да Кукана, юношу, наделенного столькими блестящими свойствами, что мы вправе его назначить и назначим на несколько должностей сразу. Превосходный латинист! Отныне он будет именоваться знаток латинского языка, изысканный оратор. Он получает титул знаток риторики». Тут герцогиня Диана, стоявшая по правую руку от супруга, кончиком пальцев коснулась его локтя, словно желая остановить золотой поток его великодушия. И по движению ее губ тоже можно было угадать, как она упреждает. «Довольно, хватит уж!» Но герцог нетерпеливо дернул плечом, что тут же было отмечено чутко следившей за ним толпой, и вознаграждено прошелестевшим по рядам добросердечным смехом. «Но это еще не все, дорогие подданные», — вещал герцог. «Главное еще впереди, ибо для нас главное справедливость, справедливость и еще раз справедливость. О ней должно хлопотать в мере сколь угодно великой. Я именую бесстрашного Пьетра Кукан да Кукана почетным гражданином Страмбы, и в качестве такового назначаю его на должность знаменосца справедливости, что позволяет ему по случаю больших торжеств, особенно во время процессии на празднике Тела Господня, собственными руками нести наивысший символ того, что всем нам всего дороже — хоругвь с изображением весов и меча». Ласковым жестом, умеряя изъявление благодарности и возглашение славы, которыми его осыпали верноподданные,